Кукуська, кукуська, сколько нам осталось быть вместе? Ты для меня одна на свете душечка, я зову тебя, моя кукусечка. Но стоит на небе подняться солнышку, как улетаешь ты к чужому гнездочку. Она зелененькая, да на опусечке, я жду и не дождусь мою кукусечку. Поделать нечего с подругой скукаю, опять до вечера тебя аукаю. Ку-ку-ау, тебя зову. Ку-ку-ау, ку-ку-ау, ку-ку-ау. Ку-ку-ау, тебя зову. Ку-ку-ау, ку-ку-ау, ку-ку-ау. Тебя везде слихат, моя кудесница. Ты в землю сухаюсь, прибить кудесница. Оставь на память ход, скрыть на поперечку. Будет мягче мне, наука в гнездочке. Ку-ку-ау, тебя зову. Ку-ку-ау, ку-ку-ау, ку-ку-ау. Ку-ку-ау, тебя зову. Ку-ку-ау, ку-ку-ау, ку-ку-ау. Я за тебя возьмусь. Поверный лес, известный нам двоим. И там на кедре мы, на кровком на суку. Вдвоем мы сядемся,